Тут ты абсолютно прав, с тяжелым вздохом согласился Влад. У Наоми скверный характер, она убивала и за меньшие, но если ты готов протянуть руку помощи, я обещаю уладить эту проблему. То, что тебя и вампиршу связывают далеко не простые приятельские отношения, это понятно, вот только на хозяина со слугой вы не похожи. Хватит ли твоих слов, чтобы приструнить спутницу, сомневаюсь. Да, я не могу отдавать ей приказы, но в моих силах склонить чашу весов в сторону правильного выбора. Если ты согласен сотрудничать, то я сумею уговорить ее дать клятву крови. Думаю, мне не стоит объяснять, насколько это серьезный поводок для вампиров. Согласен, но условия клятвы диктовать буду я. Мне совсем не хотелось повторять недавний опыт заключения договора с Алирией и Калиан. Хорошо, но не советую излишне давить. В попытке загнать Наомию в угол, ты скорее спровоцируешь ее на отчаянный шаг, а последствия навряд ли понравятся хоть кому-то из нас. Я тебя услышал, совет парня звучал вполне разумно, и я собирался к нему прислушаться. Раз мы пришли к согласию, то самое время обсудить цену, что я получу взамен за эту услугу. Ты не веришь, что Наоми сумеет выжить и без твоей помощи. Судя по голосу Влада, я только что потерял пару баллов в его глазах. Верю и прекрасно осознаю, насколько она сильна и опасна. Вот только я уверен, что ты окажешься в не менее невыгодных условиях. Твоя правда, парень с готовностью раскрыл карты, чем вновь меня удивил. В таком случае, слушаю твои условия. Клятва затронет не только меня, но и моих людей. Наоми будет запрещено нападать первой и даже провоцировать агрессию. В отношении самообороны, никаких ограничений. Приемлемо, кивнул Вечный, но думаю, ты прекрасно понимаешь, что речь пойдет не о пожизненной клятве. Год, максимум два, на большее она не согласится. Два года, этого более чем достаточно, признаться, изначально я рассчитывал на куда меньший срок. Кроме того, она будет должна мне одну услугу, учитывая, что меня ждало сражение с Шейнари, будет глупо не навязать долг столь сильной вампирше. Наомия может отказаться, покачал головой Влад, слишком неопределенно. Речь идет об одном сражении, и никто не потребует отдавать за меня жизнь. Достаточно серьезно отнестись к делу, не более того. Это допустимо, на этом все, верно? Даже без ментальных сил я прекрасно осознавал, что добрался до черты, которую не следует переступать. Отлично, в таком случае предлагаю не затягивать. В прошлом манипуляции сосредоточием скверны не отнимали слишком много времени или сил, так что я не видел поводов отказываться и первым поднялся из-за стола. Финик, относительно безумцев, поняв, что вопрос со мной решен, Влад также встал, но при этом перевел взгляд на эльфа. Здесь вся информация об активации портала к мяснику. В руках Вечного появился стеклянный шар с тусклым огоньком внутри. Условия стандартные. В случае удачного сотрудничества, за мной будет поиск и остальных безумцев. Поведение Влада заставило усмехнуться. Парень действительно был уперт и придерживался собственных правил. Даже в подобных условиях он следовал букве договора и передавал информацию нанимателю, эльфу, хоть и понимал, кто здесь главный. «Мы согласны», — ответил вместо Финика, махнув тому рукой, чтобы эльф забрал артефакт. «Финик, бездна, в мое отсутствие займитесь зачисткой следующего задания от чистильщиков, к безумцам пойдем в полном составе. Помните, главный приоритет – безопасность. Бессмысленные смерти нам не нужны». Понаблюдав за стаей в лунных копьях, я со спокойной душой отправлял своих людей на самостоятельную зачистку других данжей. Понятное дело, что им еще есть куда расти, но это как раз лучше всего делать без пристального присмотра няньки. Тем более, среди них все еще нет тех, кто потерял вечность. Этим стоило пользоваться. Кроме того, даже в мое отсутствие стая имела хоть и порезанный, но все еще весомый бонус к совместной охоте. Тем более, что тот удваивался, если исполнялась воля вожака. Совместная охота. Плюс 40% атака, защита, добыча. Выполняя прямой приказ вожака, бонус может быть увеличен в два раза. У выхода из гильдии нас уже ждала карета. Влад позаботился о транспорте, стремясь свести к минимуму потерю времени. Впрочем, даже так нам пришлось потратить на поездку почти полчаса, и это только в карете. После нас ждали плутания по закоулкам лабиринта домов. Влад привел меня в самый густонаселенный район столицы. Здесь дома в несколько этажей не были признаком достатка, ведь в них проживало сразу по несколько семей. Территория носила статус условно безопасной зоны. Нападения здесь были запрещены, Вот только городские стражи редко бродили по этому лабиринту из домов. Нужный дом, к которому привел Влад, имел два этажа и оба оказались во владении Вечного. Внутри оказалось просторно или скорее даже пусто. Никаких алхимических установок, рунных верстаков и портативных кузнечных наборов. По крайней мере, так выглядел первый этаж, ну а наш путь лежал в спальню на втором. С самого входа в дом я пытался уловить присутствие Нами, но каждый раз попытка проваливалась. Казалось, что кроме нас тут вообще никого нет. Впрочем, стоило Владу провернуть ручку и открыть дверь, как из спальни вырвалась аура смерти, злобы и гниения. Войдя в комнату, мне показалось, что я оказался посреди сырого склепа. Окна, выглядевшие снаружи как просто зашторенные, изнутри оказались запечатаны рунной магией и не пропускали даже тусклого света. Одной лишь магией Влад не ограничился, изнутри все проемы оказались еще и зарешечены. Причем трудно сказать, чего именно опасался Вечный, визита незваных гостей или же побега вампирши. Но и на этом меры безопасности в комнате не заканчивались. Узоры, обереги, талисманы, Влад не поскупился на охранные артефакты, но главным среди них оказался гроб с бледно-красной кровью внутри. Именно в нем и лежала тяжело дышащая вампирша. Можешь осмотреться, Нами пока спит. Если есть пожелания по безопасности, говори, но на самом деле, я не советую что-либо менять или добавлять. Очень легко нарушить баланс. Меня все устраивает. Хорошо и, прежде чем ее будить, советую собраться с мыслями. У Нами сейчас до предела обострены инстинкты хищника. Почувствовав страх, она может начать делать глупости. С этим не будет никаких проблем. Сейчас меня переполняли далекие от страха эмоции. Ослабленный враг порождал желание прикончить и скормить вампиршу проглоту. Процесс пробуждения требовал времени. Влад один за другим гасил заклинания и обереги. Поначалу я пытался уловить суть происходящего, но довольно быстро сдался, не найдя ничего интересного. Парень не задействовал уникальные рунные узоры, так что я переключился на гроб, в котором лежала вампа. Больше всего меня привлекли стертые временем барельефы, едва уловимые надписи и полное отсутствие ауры. Последнее, едва ли не обязательный атрибут по-настоящему сильного артефакта, ведь даже простой камень способен излучать хоть какую-то энергию, а именно, слабый элемент земли. Чем дольше я всматривался в барельеф, тем четче казались вырезанные узоры. Изучая один фрагмент за другим, я постепенно собирал их в единую картину, подобно пазлам. Увлекшись, я упустил момент, когда окружающий мир погрузился во тьму. Изображения на барельефе начали подрагивать, словно пленники, несчастные жертвы, угодившие в паутину. Попытка сбросить наваждение ничего не дала, в итоге я решил пройти самым простым путем и закрыл глаза, но стало только хуже. Тишину нарушили крики. Поначалу это был всего один, едва слышимый голос, но постепенно их становилось все больше, пока они не слились в единый безумный хор. Открыв глаза, я больше не видел комнаты, меня перенесло в центр бойни. Сотни и сотни вампиров рвали плоть своих жертв, среди которых были как монстры, так и представители самых разных рас. В миг, когда иные жертвы закончились, вампиры принялись рвать собственные глотки. Подобно безумным фанатикам, их лица выражали экстаз, даже когда жизнь покидала тела. Кровь, она была повсюду. Ее было настолько много, что она сливалась в реки, которые устремлялись к небесам. Внутренний голос говорил, нет, кричал, что я не должен смотреть вверх. Тем не менее, я поднял глаза к небу, дабы увидеть его. Алый Отец, прародитель всех детей крови, первый и единственный, тот, в чьих жилах течет кровь каждого из живущих и живших в этом мире созданий. Подобно горе, он возвышался над всеми. Стоя на земле, он плечами достигал небес, а лицо скрывалось за облаками. Айн, губы невольно произнесли имя, и тот, кто считал себя равным богам, ответил покровительственной улыбкой сквозь небеса. Воля, так стремившая выдать себя за мою собственную, взывала свершить величайшее из возможных поступков, принести в жертву прародителю кровь, всю, до последней капли. Секунды тянулись одна за другой, улыбка сменилась кровавым оскалом. Разгневанный Эйн потянул с небес ко мне свою руку, но так и не успел выплеснуть свой гнев. Видение оборвалось, и я наконец-то сумел открыть глаза, на этот раз по-настоящему. Сделав глубокий вдох и собравшись с мыслями, выждал несколько секунд, но ничего не изменилось, и на меня никто не напал. Влад продолжал подготавливать Наомию к пробуждению. Значит, это не была ловушка, по крайней мере, с его стороны, Взгляд невольно перешел на вампиршу, но едва цеплявшаяся за жизнь кровососка навряд ли сейчас представляла реальную угрозу. В голове крутилось немало вопросов, и на большинство из них я сумел найти ответы, причем оказалось достаточно проверить три. Чем бы ни было видение, но мне удалось из него вырваться лишь благодаря одному из сработавших эффектов Анахарета, постигая величие. После встречи с пустотой, иные ауры оказывали на меня куда меньше влияния, и это касалось в том числе и образа увиденного Айна. В противном случае, я, возможно, последовал бы примеру его детей, вампиров, вскрыв собственное горло. Узрев один из фрагментов Кровавого Завета, вы прикоснулись к истории Алого Рода. Слава плюс 100. Обновлено задание истории низвергнутых. Обнаруженные хроники. Падение великих матерей. Небесные кровавые реки Айна. Полученная сотня славы меня не особо обрадовала. Сейчас мои мысли оказались заняты совсем иным. Система поставила историю Айна в один ряд с хрониками великих матерей. Сам этот факт меня не особо волновал, чего нельзя сказать о возможной связи Наоми с тем самым Айном. Навряд ли каждый вампир обладает столь уникальным артефактом. Видимо, мне придется проявить куда больше осторожности в общении с кровосоской. Приготовься, не подозревавший о моем видении Влад, полоснул кинжалом по ладони, после чего вытянул руку над саркофагом. Она проснется с первой каплей крови. Сжав руку в кулак, Вечный окропил лицо Наоми кровью. В следующее мгновение та открыла налитые алым глаза. «Наоми, у нас гости», — голос Влада оставался, как и прежде, тихим и спокойным, но теперь в нем появились непривычные моему уху властные нотки. «Постарайся вести себя достойно». Слова Влада не были простой ширмой или игрой на публику. Вампирша вздрогнула, и ярость в ее глазах ослабла, но эффект продлился недолго. Секундой позже аура Наоми вспыхнула ненавистью и отвращением, за которыми едва угадывались отголоски страха. «Можешь быть спокоен, Влад», стоило признать, у ледяного от ненависти голоса Наоми имелся собственный шарм. «Добро пожаловать в нашу скромную временную обитель. Вопреки ожиданиям, вампа не стала нападать сию секунду». Положив руки на края гроба, она медленно поднялась и одарила плотоядной улыбкой. Обнаженное тело клыкастой создавало иллюзию страсти в ее взгляде, но я прекрасно понимал, что напротив меня весьма опасный и голодный хищник. Проигнорировав заигрывание Наоми, сразу перешел к делу, озвучив ранее оговоренные с Владом условия. Срок клятвы – 2 года, после она без каких-либо ритуалов сама потеряет силу. С момента нашей последней встречи, ты стал куда уверенней. Явиться в гнездо вампира – смелый и безрассудный поступок. Образ вампы, находившийся в полудюжине метров от меня, смазался. Мгновением позже нас разделяло не более пары десятков сантиметров. Я чувствовал холод, испускаемый ее телом. Наоми. На руке Влада вспыхнули алые письмена, отчего лицо вампирши на секунду исказило гримаса боли, но я жестом остановил Вечного, призвав того не вмешиваться. Очередной смелый, но глупый поступок, лишившись оков кровавого поводка, местная усмехнулась, после чего прильнула ко мне и перешла на шепот. Второй раз я не попадусь на старые уловки. Так что, надеюсь, ты приготовил что-то новенькое. Ледяное дыхание девушки скользило по моей шее. Наоми считала, что играет со своей жертвой, и я решил отплатить ей той же монетой. Маска двуликого исказилась, ответив на хищную улыбку вампирши безумным оскалом. Жонглирование словами и угрозы – не мой метод, да и он не очень подходил для сложившейся ситуации, так что я сразу начал действовать. Хватило ментального усилия, чтобы скрытое в теле Наоми средоточие скверны откликнулось на мой зов и потянулось к своему прародителю. Изначально лицо вампы излучало аристократическую бледность, но после моих манипуляций оно стало подобно милу. Ожившее средоточие причиняло ей жуткую боль. Наоми пыталась сопротивляться, но болезнь не успела пустить корни, а собственного сродства с забвением оказалось недостаточно, чтобы перехватить контроль. Впрочем, для меня происходящее тоже нельзя было назвать легкой забавой. Силы таяли на глазах, но оппонентке было куда хуже. Подчиняя миазмы скверны, пронизывавшие плоть Наоми, я понемногу подавлял местную. Естественно, речь не шла о полном контроле. Для подобного фокуса потребуется принять облик скакуна, да и то это с учетом ослабленного состояния жертвы. Благо, я изначально не ставил перед собой подобных целей. С момента заражения в теле вампирши успело сформироваться ядро. С подобным стоило считаться, и я собирался это продемонстрировать кровососке. Почувствовав импульс с моей стороны, средоточие скверны откликнулось и пришло в движение, разрывая и травмируя внутренности местной. Даже настолько сильный вампир, как Наоми, не могла игнорировать подобные травмы. «Этого недостаточно, чтобы убить меня», несмотря на агрессию в голосе, вампа поспешно отступила на шаг. В противовес ее притворно спокойному и твердому голосу, осунувшееся лицо хорошо давало понять, в каком на самом деле состоянии местная. «Предлагаю на этом закончить обмен любезностями и перейти к делу. Откровенно говоря, я не хотел серьезно калечить Наомию и делать из нее и Влада смертельного врага, тем более, что для этого придется раскрыть куда больше моих сил. В противном случае не вижу смысла тратить время друг друга, ведь оно сейчас слишком ценный ресурс. Главной угрозой в моих глазах являлся гроб, но судя по реакции, клыкастая действительно не имела отношения к моему недавнему видению. Ты, клыкастая явно собиралась прошипеть нечто нелицеприятное, но ее прервали. Наоми, одернул спутницу Влад, прекращая этот цирк. Клятва и ее условия, вопрос решенный, хоть парень и не стал прибегать к письменам на руке, те начали тлеть, выдавая настрой вечного. Слушаюсь, с легким поклоном ответила клыкастая. Удивительно, но властная аура Влада подействовала на Наомию. В глазах вампирши появился блеск желания, а на лице застыла улыбка полная удовлетворения. От столь откровенной демонстрации предпочтений клыкастой, я невольно посочувствовал Владу. Даже манящие изгибы тела Наоми не перевешивали подобного характера. Словно уловив отголоски моих мыслей, вампа перевела на меня хищный взгляд, но демонстративно отступила за спину Влада. Вместе с тем пришла в движение и кровь, покоившаяся до этого момента в саркофаге. Подобно живому существу, она выбралась из гроба и прильнула к хозяйке. Заструившись по ее телу, кровь преобразилась, став подобно алому вечернему платью. Игры закончились. Увиденное заставило вспомнить об алом железе, металле, который я мог извлекать из крови. Мне стоило уделить куда больше внимания добыче столь уникального ресурса. С момента, как я получил доступ к извлечению железа из крови, у меня успело накопиться всего пару десятков грамм, весьма скудный запас. Вижу, все готовы, тогда перейдем к делу. Обнажив запястье, показал Владу и Наоми узор глаза. Ты не говорил, что клятву засвидетельствует серая госпожа? Лицо вампы стало менее спокойным, чем секундой раньше. Если никто не собирается нарушать уговор, то это не будет иметь никакого значения, ведь так, говоря, обращался скорее к Владу. По той же причине обойдемся без слов, ведь за ними куда проще скрыть уловки. Протянув руку для рукопожатия, я заранее мысленно воззвал к серой госпоже. Смерть с готовностью откликнулась на зов, отчего моя кисть и предплечья вмиг иссохли и посерели, а узоры зрачков пришли в движение, переведя свой взгляд на вампиршу. Наоми явно обрадовалась тому, что ведущая роль осталась за мной, тем не менее, она ответила на рукопожатие. Впрочем, заключая контракт, я осознал, что самой вампе было нечего бояться. Клыкастая быстро адаптировалась и четко влила в заключаемую клятву волю. На руке появился новый глаз, вновь с необычным, красным зрачком. Около десятка секунд он, как и все остальные, мало чем отличался от живого и внимательно изучал мир, после чего обратился рисунком. Вампа также обзавелась татуировкой, ее око больше походило на провал с сочащейся из него тьмой. Кроме того, несмотря на всю реалистичность, око на запястье Наоми не было живым. Репутация со смертью – 1. Текущий статус – 0. Обнуление репутации. Система молчала, но на секунду я почувствовал присутствие серой госпожи и ее мимолетный взгляд. В нем не было угрозы, но у меня по спине пробежал неприятный холодок. Смерть дала мне слишком многое, чтобы я так просто от нее отвернулся. Клятвы услышаны и засвидетельствованы, так что теперь мы можем отбросить былые разногласия. Голос вампирши разительно преобразился и теперь был полон страсти. «Может, проявишь снисхождение к своей покорной рабе?» Медленно подходя, местная провела рукой по своей груди, отчего ожившее платье начало расступаться, обнажая гладкую кожу. То, что внутри, заставляет меня каждую секунду страдать. Учитывая, что я уже видел Наомию полностью обнаженной, подобные уловки могли бы выглядеть смешно, если бы не одно «но». Я почувствовал растущую внутри меня волну желания и похоти. Пробуждение одного из аспектов жажды. Для снятия негативных эффектов необходимо как можно быстрее удовлетворить пробудившийся голод. За последнее время я сумел неплохо приспособиться к тупой боли голода внутри. Можно сказать, что мне удалось к нему привыкнуть, по крайней мере, так мне раньше казалось. Внезапная атака Наоми пробудила совсем иную жажду, к которой я не был готов. Частично заблокирована ментальная атака. Вспыхнувшее желание затуманило разум. Долгую секунду в Нааме я видел не опасную тварь, а прекрасную деву. Молодое обнаженное тело, сильный провоцирующий фактор, когда враг из твоего разума вытягивает животные инстинкты. Благо, мне удалось вырваться из ловушки. Пусть желание никуда и не ушло, я взял контроль над собственной похотью. Решив подыграть, я с готовностью подался вперед и положил руку на обнаженный живот Нааме. Вампа нахмурилась, подобное явно не входило в ее сценарий, тем не менее, ее глаза продолжали пульсировать и насылать волны влечения. Пользуясь моментом, положил свободную, левую лапу на спину вампы, отчего ее плоть начала идти язвами от эффекта распада. Прежде чем местная успела осознать происходящее, влил в средоточие скверны внутри Нааме порцию собственной силы. Эффект превзошел все ожидания. Тело вампы обмякло и та устояла лишь благодаря тому, что я плотнее прижал ее к себе. Ублюдок, придя в себя, Нааме выпустила из кончиков пальцев когти и попыталась атаковать, но упала на колени, вцепившись в свою руку. Узор глаза открылся, выпустив черный туман, который медленно окутывал и пожирал плоть. Нарушать уговор, который засвидетельствовала одна из трех сестер, весьма смелый и глупый поступок. Убедившись, что Влад не вмешивается, я спокойно отступил на пару шагов от разъяренной кровососки. Он первым нарушил клятву, я лишь оборонялась. Нааме с трудом сдерживала боль, обращаясь явно не ко мне. Я, и что более важно, серая госпожа, так не считаем, учитывая в каком положении находилась местная. С этим аргументом было сложно спорить. У любого поступка есть последствия, огрызнулась Нааме. Довольно забавно смотреть на то, как ты пытаешься выставить себя жертвой после того, как не смогла залезть мне в голову. 2 года, прошипела вампа сквозь зубы, после я заставлю тебя пожалеть. Ты думаешь, что до этого момента я рассчитывал стать с тобой лучшими друзьями? Угрозы клыкастой меня мало волновали, а относительно твоей мести... Советую вспомнить исход нашего прошлого сражения. Ты едва выжил, с вызовом бросила вампа. Да, как и ты, не стал отрицать очевидного. Вот только я пришел в этот мир около месяца назад, в то время как за твоими плечами десятилетия, если не века. Очевидно, что ты давно достигла пика силы и дальнейший рост практически невозможен, твой удел стагнация. В противовес, я лишь делаю первые шаги в Теллуре, а 2 года, очень долгий срок. Ты не боишься, что в какой-то момент клятва будет защищать уже не меня, а тебя? Быстро обретенная сила не гарантирует будущего величия. На моих глазах зарождались и умирали целые цивилизации, а подобные тебе. Хватит, рычащий, полный властной ауры голос Влада прервал местную. Нааме, даже у моего терпения есть предел. Влад совсем не походил на того покладистого и флегматичного парня, что пришел на переговоры к чистильщикам. Поначалу, мне даже показалось, что в комнате появился еще один человек. Голос оказался далеко не единственным, что изменилось в вечном. Его волосы стали длиннее, сменив цвет с черного на белый с серебряным отливом. Глаза, поначалу налившиеся кровью, сейчас стали практически черными. Нааме не сводила с вечного полного злобы взгляда, но не смела действовать. Чувствовалось, что именно парень занимал доминирующую позицию. «Ты закончил, Алькор?» Ко мне он обращался куда спокойней, но даже так, я чувствовал небольшое давление. Парень оказался не так прост, как мне казалось изначально. Это лишь первый шаг. Более бурный рост средоточия скверны может спровоцировать мутацию, Алиаса была тому отличным примером. Мы можем продолжить завтра. Хорошо, в таком случае мы свяжемся позже. У меня не было желания наблюдать и тем более встревать в чужие семейные разборки, так что я просто кивнул и вышел из комнаты, а после и дома. Попутно мне пришел запрос на дружбу от Влада. Несмотря на ограниченное число слотов, одно из ограничений одиночки, я его принял. Откровенно говоря, у меня были определенные планы на Влада. Если этот парень сумел отыскать меня, то есть шанс, что от него также не ускользнет и таинственный заказчик, что отправил 4 вечных для нападения на обитель. Да и в целом, для ищейки его уровня, как и любого специалиста, всегда найдется работа. Впрочем, здесь и сейчас меня волновало совсем другое. Ментальная атака Нааме не прошла бесследно. Пусть я и сумел подавить жажду, пустив в ход волю, но подобный метод не мог служить вечным барьером. Следовало как можно быстрее вернуться в обитель. Поначалу планировал вернуться на портальную площадь, но пройдя около половины пути, резко изменил маршрут. Желание продолжало нарастать со слишком большой скоростью. Спустя пару минут я уже шел через знакомый сад-лабиринт с множеством статуй. В отличие от прошлого раза, сейчас я не уделял внимания выбору маршруту, а просто шел по наитию. Когда зеленые стены лабиринта наконец-то исчезли, а я оказался у входа в храм любви, с трудом сдерживался от желания сорваться на бег. Стоило переступить порог храма, как меня окутали клубы серой дымки. Как и прежде, в ее глубине угадывались соблазнительные тени силуэты. Вот только теперь все это выглядело как подделка, лишенная души обертка. Души. Закрыв глаза, мне удалось уловить сквозь опущенные веки отблеск четырех душ. Выбрав самую яркую искру, я двинулся вглубь зала. Плутать пришлось не меньше 10 минут, прежде чем мне удалось добраться до цели. Мадам Шеризара рада вновь приветствовать вас в храме любви. И жрица предстала в том же провоцирующем и соблазнительном образе, что и в прошлый раз. Молодая девушка с точеной фигурой. Полупрозрачная вуаль, заменявшая одежду, прикрывала лишь самые сокровенные изгибы тела, но вместе с тем оставляла простор для фантазии, тем самым еще сильнее распаляя желание. Мысль о том, что передо мной настоятельница храма, продержалась долю секунды, прежде чем растворилась в окончательно вырвавшейся из-под контроля жажде. Не дав девушке договорить, рывком прижал ее к сотканной из дымки стене. Храм быстро подстраивался под желания своих гостей. На мгновение лицо жрицы вспыхнуло от гнева, но секундой позже ее губы изогнулись в хищную улыбку, а облик начал преображаться. Белоснежная кожа потемнела, и местами сквозь нее проступили алые узоры. Длинные волосы утратили серебряный блеск, став огненно-красного цвета, в то время как на лбу появилось два маленьких рога. Вместо того, чтобы сопротивляться, Шеризара подалась вперед и сжала мои плечи. Острые когти легко пронзили броню и добрались до плоти. Жрица хотела навязать собственные правила игры, что меня не устраивало. Наплевав на боль, я буквально сорвал с себя Шеризару. Не дав девушке опомниться, развернул ее спиной к себе и заставил опереться на туманную стену. Жрица уступила ведущую роль в этом танце и с готовностью выгнула спину, опускаясь все ниже. Сорвав призрачную вуаль, я подался вперед, позволяя желаниям взять верх над волей. Девушка отозвалась протяжным стоном и ответила движением в такт. Рывок за рывком я упивался жрицей, позволяя живой страсти взять свое. Трудно сказать, сколько это продолжалось, ведь я попросту потерял счет времени. Страсть отступила, когда стоны стали куда тише и слабее. Остановившись, я отступил от жрицы, позволяя той выпрямиться. Несмотря на ослабшие желания, мне не удалось отвести взгляд от изгибов манящего тела. Впрочем, долго наслаждаться этим зрелищем не вышло. Туман устремился к Шеризаре, сплетясь в новое одеяние, причем куда более закрытое, чем было раньше. Собственно, мне и самому пришлось повторить схожий трюк, сменив экипировку. Изначальный комплект попросту не выдержал объятий жрицы. Впрочем, это оказалось самым незначительным из изменений, что меня ждало после случившегося. Объятия суккубы. Энергетическое истощение. Эффекты. Срок – 24 часа. Крайнее снижение любого влечения. Скорость регенерации всех показателей – 25%. Срок – 2,5 часа. Показатель выносливости, здоровья и манны – 50%. Ментальное сопротивление – 10%. Далеко не всем желаниям стоит потакать. Демонизация плюс 1%. Благословение жрицы любви. Вы были избраны одной из жриц любви. Подобной чести удостаиваются немногие, ведь жрица способна разделить ложе лишь с одним избранником. Эффект. 50% сопротивления к соблазнению. 50% сопротивления к очарованию. Дополнительно. Эффекты могут быть изменены после пробуждения бога-покровителя храма. Эффекты активны до тех пор, пока иная сторона слабее или равна по силе жрицы. Эффекты активны до тех пор, пока жрица жива. Благословление настоятельницы храма любви. 100% сопротивления к соблазнению. 100% сопротивления к очарованию. Дополнительно. Эффекты могут быть изменены после пробуждения бога-покровителя храма. Эффекты активны до тех пор, пока иная сторона слабее или равна по силе настоятельницы. Эффекты активны до тех пор, пока настоятельница жива. Описание объятий суккубы застало врасплох, ведь благодаря именно этим эффектам я сумела избавиться от сводившего с ума желания. Сомневаюсь, что это простое совпадение, и жрица случайно выбрала среди десятков раз именно ту,